Предупреждайте меня обо всем, что узнаете. Я разрешаю вам входить в мою комнату днем и ночью». Грибцы ответили восторженно. Она обладала даром внушать любовь к себе. Но она вовсе не думала, что Фабрицио грозит такого рода опасность, и принимала предосторожности ради себя самой. Раньше, до рокового приказа открыть водоем во дворце Сан-Северино, ей в голову бы это не пришло. Она предусмотрительно поселила Фабрицио в порту Локарно. Каждый день он навещал ее, или же она сама отправлялась к нему на швейцарский берег. Насколько приятны были эти свидания, говорит следующее обстоятельство. Маркиза с обеими дочерьми дважды приезжала повидаться с ними. Им было легче в присутствии чужих. Ведь, несмотря на узы кровного родства, можно назвать чужими даже своих близких, если они ничего не знают о самом для нас главном и встречаются с нами только раз в год».